Глава 74. Сомнение. Твиттер. Апрель-июнь 2022 года. Сделка. Совет директоров Твиттер и юристы Маска проработали все детали сделки в воскресенье 24 апреля. Написав мне в 10 утра, Маск сказал, что не спал всю ночь. Я спросил, почему. Потому что он продумывал детали сделки или потому что переживал из-за покупки Twitter? Нет, сказал он, я просто был на вечеринке с друзьями и выпил слишком много Red Bull. Может, не стоит злоупотреблять Red Bull? Но ведь он окрыляет, ответил он. Весь день он искал внешних инвесторов, которые помогут ему профинансировать покупку. Он обратился к Кимбалу, но тот не согласился. Ему больше повезло с Ларри Эллисоном. «Да, конечно», — ответил Эллисон, когда Маск ранее на той неделе спросил его, не хочет ли он вложить свои деньги в эту сделку. «Сколько примерно ты вложишь?» — спросил Маск. «Ни к чему тебя не обязываю, просто мы уже превысили намеченную сумму, поэтому мне надо сбавить цену или выкинуть кого-то из участников сделки». «Миллиард», — сказал Эллисон. «Или сколько порекомендуешь?» Эллисон уже 10 лет не пользовался Твиттером. Он вообще забыл пароль от своего аккаунта, поэтому Маску пришлось лично его поменять. Однако Эллисон считал, что Твиттер имеет определенную важность. Это служба новостей в реальном времени, и ничего подобного просто не существует, сказал он мне. Если вы согласны, что он важен для демократии, то я решил, что имеет смысл в него вложиться. Поучаствовать в покупке очень хотел и Сэм Бэнкман-Фрид, вскоре посрамленный владелец криптовалютной биржи FTX, который полагал, что Твиттер можно перестроить на базе блокчейна. Он утверждал, что поддерживает эффективный альтруизм, и основатель этого движения Уильям Маккаскил написал Маску, надеясь устроить им встречу. Так же поступил и Майкл Граймс, главный банкир Маска в Морган Стэнли, который как раз собирал финансирование для сделки. «Я завален целой горой важнейших рабочих задач», — написал Маск Граймсу. «Это срочно?» Граймс ответил, что Бэнкман-Фрид осуществит интеграцию социальной сети с блокчейном и вложит в сделку 5 миллиардов долларов. Он готов прилететь в Остин на следующий день, если Маск найдет время с ним встретиться. Маск обсуждал с Кимбалом и другими людьми возможность использования блокчейна как основы для Twitter. Однако, хотя он и любил поразвлечься с Dogecoin и другими криптовалютами, Маск не был приверженцем блокчейна и считал, что технология будет слишком неповоротливой, чтобы поддерживать быстрый темп Твиттера. Так что желания встречаться с Бэнкманом-Фридом у него не было. Когда Майкл Граймс прислал еще одно сообщение, в котором подчеркнул, что Бэнкман-Фрид даст 5 миллиардов, если реализовать этот план, Маск отправил в ответ дизлайк. Твиттер на блокчейне невозможен, поскольку пиринговая сеть не сможет обеспечить необходимую пропускную способность и время отклика. Он сказал, что однажды, возможно, и встретится с Бэнкманом-Фридом, если не придется вести утомительные дебаты о блокчейне. После этого Бэнкман-Фрид сам написал Маску и сказал, что он в восторге от того, что Маск сделает с TVTR. Он сообщил, что держит акции Twitter на 100 миллионов долларов и хочет перекатить их, то есть конвертировать в долю в новой компании, когда Маск сделает ее частной. «Простите, кто это написал?» — спросил Маск. Когда Бэнкман-Фрид извинился и представился, Маск ответил ему кратко: «Можете перекатывать». Это подтолкнуло Бенкмана-Фрида позвонить Маску в мае. «Мой детектор вздора зашкалил, как счетчик Гейгера в красной зоне», — рассказывает Маск. Бенкман-Фрид говорил очень быстро и сплошь о себе. Он говорил, словно был на спидах или на адерале. «Миллион слов в минуту», — вспоминает Маск. «Я думал, что он хочет задать мне вопросы о сделке, но вместо этого он все рассказывал, чем занимается». У меня в голове вертелась одна мысль: «Чувак, притормози». Это чувство было взаимно. Бенкман-Фрид тоже решил, что Маск ненормальный. Звонок продолжался полчаса, и Бенкман-Фрид в итоге не вложил деньги в сделку и не стал перекатывать свои акции Twitter. Ведущими инвесторами, которых Маск привлек к сделке, стали Эллисон, Sequoia Capital Майка Морица, криптовалютная биржа Binance, компания Андрисен Хоровиц, а также дубайские и катарские инвестиционные фонды. Заручиться катарскими инвестициями удалось отчасти благодаря тому, что Маск пообещал приехать в Катар на финал чемпионата мира по футболу. Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал согласился перевести в новую компанию инвестиции, которые уже сделал в Твиттер. Днем в понедельник, 25 апреля, совет директоров Твиттер принял план по продаже компании. Предполагалось, что в случае одобрения акционеров сделка будет закрыта осенью. «Это верный путь», — написал Маску один из основателей компании Джек Дорси. «Я буду и дальше делать все, что в моих силах, чтобы он сработал». Вместо того, чтобы праздновать, Маск прилетел из Остина на Старбейс на юге Техаса. Там он созвал регулярные вечерние совещания о переделке двигателя «Раптор» и более часа ломал голову над тем, что делать с необъяснимыми утечками метана, которые наблюдались при работе двигателя. В интернете и по всему миру только и говорили, что о Twitter, но никто из инженеров об этом и не заикался. Они знали, что Маск предпочитает сосредотачиваться на стоящей перед ним задаче, и не спрашивали о Twitter. Позже он встретился с Кимблом в придорожном кафе в Браунсвилле, где играли местные музыканты. Сидя прямо возле сцены, братья до двух ночи слушали музыку. Тревожные звоночки. В пятницу, после того, как совет директоров Twitter принял его предложение, Маск прилетел в Лос-Анджелес, чтобы поужинать с четырьмя своими старшими сыновьями в ресторане на крыше клуба «Сохо» в Западном Голливуде. Его сыновья редко пользовались Твиттером и не понимали, что происходит. Зачем он вообще решил его купить? По их вопросам стало понятно, что отцовская идея кажется им довольно неудачной. «Я думаю, очень важно иметь цифровое публичное пространство, которое открыто для всех и которому можно доверять», — ответил он. Потом, помолчав немного, он спросил: «Как иначе мы обеспечим избрание Трампа в 2024 году?» Это была шутка. Но порой даже детям Маска не понять, шутит он или говорит всерьез. Пожалуй, иногда этого не понимает и он сам. Услышав про Трампа, его сыновья пришли в ужас. Он заверил их, что просто пошутил. К концу ужина они приняли большинство названных отцом причин для покупки Twitter, но полностью развеять их сомнения Маску не удалось. «Они думали, что я напрашиваюсь на неприятности», — говорит он. «И, разумеется, были правы. К тому же они знали, что их отец в принципе любит напрашиваться на неприятности». Неприятности начались неделю спустя, 6 мая, когда Маск вошел в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, чтобы встретиться с руководством компании. несмотря на его твиты с критикой удаленной работы в момент его визита, роскошный офис в стиле ар-деко по-прежнему стоял почти пустым. Не было даже агровала. Он сдал положительный анализ на COVID и подключился к совещанию из дома. Встречей руководил финансовый директор Twitter Нед Сигал, который Маску не нравился. По официальным оценкам, обнародованным Twitter, боты и фальшивые аккаунты составляли около 5% пользователей социальной сети. Опираясь на собственный опыт, Маск был уверен, что компания сильно занижает этот показатель. Twitter позволял пользователям создавать новые аккаунты под другими именами и никами и даже поощрял такую практику. Некоторые фабрики троллей имели сотни аккаунтов. Эти фальшивые аккаунты не только загрязняли платформу, но и не подлежали монетизации. Маск попросил Сигала объяснить, как именно компания определяет количество фальшивых аккаунтов. Руководители Twitter подозревали, что Маск подготавливает почву, чтобы пересмотреть или отозвать свое предложение о покупке компании, и поэтому осторожничали с ответом. «Они сказали, что не могут точно ответить на мой вопрос», — сказал Маск сразу после совещания. «Я спросил, что вы имеете в виду? Вы этого не знаете?» Разговор был настолько нелепым, что если бы его включили в ситком «Кремниевая долина», вы решили бы, что такого просто не может быть. Я устал ловить свою челюсть, которая так и норовила упасть на пол. Раздражаясь, Маск часто начинает закидывать людей конкретными вопросами. Он обрушился на руководителей Twitter. Сколько в среднем строк кода ежедневно пишут программисты? В его команде по разработке автопилотов Tesla всего 200 программистов, зачем же в Twitter 2500? Twitter ежегодно тратит 1 миллиард долларов на серверы. Какие функции отнимают больше всего машинного времени и памяти, и какой у них порядок приоритетности? Четких ответов ему не давали. В Tesla он увольнял людей, которые не знали таких вещей. «Это было худшее совещание по оценке деятельности во всей моей жизни», — сказал он. «Я не включал в сделку условия о проведении полной финансово-юридической экспертизы, но полагал, что они смогут обосновать данные, которые сами придавали огласке. Иначе это просто надувательство». Метание. Острые вопросы и суровые вызовы Маска показывали, что он пока еще не был уверен, что хочет закрыть эту сделку. Большую часть времени он хотел довести дело до конца, вроде как. Но его аппетиты менялись, а эмоции противоречили друг другу. Он считал, что переплатил, и это была правда. Расходы на рекламу летом 2022 года снижались в силу неопределенной ситуации в экономике, и биржевая стоимость компаний, владеющих социальными сетями, резко падала. Акции Facebook с начала года подешевели на 40%, а Snap — на 70%. Деятельность компании Meta Incorporated, Facebook, Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда. Акции Twitter теперь были на 30% дешевле тех $54.20, которые предлагал Маск. А это говорило о том, что на Уолл-стрит не было уверенности в оформлении сделки. Как говорил ему отец, когда они посещали парк развлечений во Флориде, «Кока-кола, которую тебе продали втридорога, не так сладка на вкус». Поэтому, сидя на совещании с руководителями Twitter, Маск никак не мог избавиться от желания подготовить почву для отмены сделки или пересмотра цены. «После того, что они наговорили, пути вперед нет», — сказал он мне сразу после встречи в штаб-квартире Twitter. «Чтобы заплатить 44 миллиарда долларов и компании, и лично мне, придется влезть в большие долги. Думаю, сделка с Twitter срывается. Теоретически она может состояться, но необходимо существенно снизить цену, без преувеличения в два раза, не меньше». У него возникали и более общие сомнения, стоит ли влезать в столь хлопотные предприятия. «У меня есть вредная привычка откусывать гораздо больше, чем я могу проживать», — признался он. «Думаю, мне просто стоит меньше думать о Twitter. Даже этот разговор — потеря времени». На следующей неделе, 13 мая, около 4 утра по центральноамериканскому времени, он опубликовал твит. «Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании расчетов, подтверждающих, что доля спамерских и фальшивых аккаунтов действительно составляет менее 5% от числа пользователей». Цена акций Twitter до открытия рынка упала на 20%. Бизнес-менеджер Маска Джаред Берчелл и юрист Алекс Спиро отчаянно пытались убедить его отозвать сделанное заявление. Они говорили, что пока еще теоретически сохраняется возможность отказаться от сделки, но с юридической точки зрения опасно объявлять о своем желании отозвать предложение. Через два часа Маск опубликовал дополнение из 4 слов. «По-прежнему настроен на покупку». Это один из немногих случаев, когда я наблюдал, как Маск сомневается в себе. В последующие 5 месяцев, до самого закрытия сделки в октябре, он периодически восторженно рассказывал о возможности превратить Twitter в универсальное приложение с финансовыми услугами и отличным контентом, и тем самым поспособствовать спасению демократии. Но порой он становился сердит и холоден, грозил подать в суд на совет директоров и руководство Twitter и настаивал, что хочет отозвать свое предложение. Общее собрание. Не посоветовавшись со своими юристами, Маск принял приглашение на виртуальное общее собрание сотрудников Twitter, назначенное на 16 июня. Это был один из тех примеров, когда Илон вполне в своем духе просто принял приглашение, не поговорив ни с кем из нас и никак не подготовившись, говорит Берчелл. Маск сидел в гостиной своего остинского дома и сначала даже не мог подключиться к собранию, поскольку оно проводилось в Google Meet, а его аккаунт в Google не был привязан к ноутбуку. В конце концов, он подключился с телефона. Пока мы ожидали его, один из организаторов встречи спросил: «Кто-нибудь знает, кто такой Джаред Берчелл?» Его на собрание не пустили. Я гадал, есть ли у Маска что-то на уме. Может, он собирается сбросить небольшую бомбу и спровоцировать бунт сотрудников Twitter. Может, он скажет им, либо из холодного расчета, либо из своей непреодолимой тяги к предельной откровенности, что думает на самом деле. Что зря они выгнали Трампа, что их политика модерации контента зашла слишком далеко и превратилась в необоснованную цензуру, что сотрудники компании заражены воук-вирусом, что люди должны ходить на работу в офис и что штат компании ужасно раздут. Это привело бы к взрыву, который, возможно, и не поставил бы крест на сделке, но точно встряхнул бы шахматную доску. Маск, однако, ничего такого не сделал. Он был довольно мирно настроен по отношению к этим больным темам. Директор Twitter по маркетингу Лесли Берланд начала с проблем модерации контента. Вместо того, чтобы просто повторить свою мантру о пользе свободы слова, Маск пошел глубже и провел различие между тем, что люди должны быть вправе постить, и тем, что Твиттер следует продвигать и распространять. «Думаю, есть разница между свободой слова и свободой охвата», — сказал он. «Кто угодно может встать посреди Таймс-сквер и сказать что угодно, пусть даже заявить, что Холокоста не было. Но это не значит, что необходимо обеспечить, чтобы миллионы людей услышали его слова». Он также пояснил, почему важно накладывать некоторые ограничения на риторику ненависти. «Вы хотите, чтобы Твиттером пользовались как можно больше людей», — сказал он. «Для этого людям в Твиттере должно быть комфортно. Если на них будут нападать или если их будут притеснять, они просто не станут пользоваться сервисом. Нам нужно найти баланс между тем, чтобы позволять людям говорить, что хочется, и тем, чтобы обеспечивать комфорт для пользователей». Когда его спросили о многообразии, справедливости и инклюзии, Маск немного показал зубы. «Я верю в строгую меритократию», — сказал он. «На плечи того, кто работает хорошо, ложится больше ответственности. Вот и все». Впрочем, он также подчеркнул, что не разделяет идеологию консерваторов. «Пожалуй, я стою на умеренных политических позициях близко к центру». Большинство присутствовавших на собрании не прониклись к нему симпатией, но никаких взрывов негодования он тоже не вызвал.